43. Как приятно было после купания, сидя на циновке прямо над плывущей внизу водой, пить легкое вино и грызть золотистые финики. «Йохи, видел?» – Камес кивнул на человека в придворной одежде, делающего с берега какие-то знаки. «Сейчас только пирожок доем», – проворчал Йохи, начиная жевать вдвое медленнее. Смысл этого оставался непонятным для Неферт, которую, впрочем, отвлекла Тетти. «А вы умеете играть на систре?» «Нет, я и не училась. Это было неправдой. Неферт училась играть на систре, но, можно сказать, не научилась. Во всяком случае, ее игра вызывала ужас у госпожи Мерит». Выбранная тема разговора отнюдь не увеличивала симпатии Неферт к Тетти. «Ой, Джет Амен Инфанх уплывает!» – испуганно закричала Эффи. Хеви и Камес наперегонки бросились в воду. «Как же можно не учиться играть на систре?» – продолжила Тетти, несмотря на то, что Неферт очень заинтересовалась погоней за крокодилом. «Ведь это такой пробел в образовании девушки. А почему вас не обучали? А на лютне вас обучали? На лютне вы играете?» «А где Йохи?» – спросила Неферт, обращаясь к Эффи. «Ушел во дворец». «А зачем?» «Так ведь послы из Куша», – просто ответила та. «Джафиненра даст ему аудиенцию». «А что будет там делать Йохи?» Эффи взглянула на Неферт растерянно. В расширившихся глазах Тетти вспыхнул подозрительный восторг. «А что вам непонятно?» – спросила она. «Зачем Йохи быть на приеме, который дает Джафиненра?» – сказала Неферт, неприятно ощущая, что разговор подвел ее к какой-то ловушке. «Эй, идите сюда!» – закричала Тетти Камесу и Хеви, втаскивающим крокодила на плот. «Слушайте же! Только послушайте!» Неферт спросила, «Зачем Йохи быть на приеме, который дает Джафиненра?» Мальчики покатились от смеху. Тетти, хлопая в ладоши, залилась, как пронзительный колокольчик. «Замолчите! Замолчите сейчас же!» Гневно сверкнув глазами, воскликнула Эффи. «Ну и что, что Неферт перепутала? Она ведь могла не знать моего брата в лицо раньше. На нем ведь не написано, что он бог. А смеяться и радоваться чужой ошибке невоспитанно и стыдно. Ясно?» Под навесом сделалось очень тихо.